«Динар», — произнес император тоном, который заставил Динара выпрямиться. «Ты доставишь корпус обвинителей на М-23, уничтожишь планету и убьешь всех, кто встанет у тебя на пути. Это приказ непосредственно от высшего разума». Динар кивнул. Несмотря на то, что приказ ему не понравился, выбора у него нет. Приказы, исходящие от высшего разума, нельзя игнорировать. И хотя он считает, что брать 900 боевых кораблей для сражения с одной планетой – это излишество, но, по крайней мере, таким образом он может быть уверен, что планета будет уничтожена. Лидер обвинителей отдал приказ руководителям боевых групп собрать свои команды в течение часа. У них есть планета, которую нужно уничтожить. Тем временем в царстве Андалок, спрятанном глубоко в пещере, сидели 14 богов Индука. Лоптур Валисан, Вали, Манаси, Нарфи, Бали, Йормунгант, Ситхи, Гаури, Адхарф, Лайла, Ямини, Кали, Чхэ и их небесный отец, я, Тиас Йорцен. Я увидел встречу между нынешним лидером обвинителей и императором и пришел в ярость. В последний раз на Индук нападала такая большая армия, когда первая армия темных эльфов постучала в наши двери, почти 10 000 лет назад. Они считали нас легкой мишенью, и мы преподали им урок, уничтожив атакующую силу. И теперь Кри делают то же самое. Я решил, что Кри нужно преподать урок, и поэтому я призвал всех богов, принадлежащих к нашему пантеону, вандалок, даже тех, кто ушел по тому или иному делу. Когда я закончил свой рассказ, Йормунгант встал и ударил своим длинным боевым молотом по земле. К счастью, земля Андалока не была настолько хрупкой, чтобы расколоться. «Говорите, 900 военных кораблей?» — ухмыльнулся он мне. «Устроим соревнование, лорд Тиас. Ты получишь свое соревнование», — Йормунгант ответил я, усмехаясь. «Обязательно получишь. По сравнению с битвой с темными эльфами несколько столетий назад, тебя ждет приятное новшество. Ксандарианцев придется держать в неведении, как и моих андалов. Мне не нужно, чтобы они узнали о нашем существовании, по крайней мере, пока. Значит, битву следует перенести в другое место. Думаю, я смогу найти достаточно подходящую планету. Мой новый защитник будет разочарован тем, что не сможет сражаться, но, по крайней мере, другие андалы будут в безопасности от Кри. Примечание к части. Хотелось бы вас пригласить в мою группу ВК. Там, когда я закончу перевод 5 фанфиков, которые сейчас еще не закончены, буду оставлять опросы, и мы вместе будем выбирать FF, которые вам понравятся. Ссылка, https://vk.comrades/censmart. Глава 91. Конец обвинителей. Корпус обвинителей. Сильнейший корпус в Империи Кри, под командованием которого находится более 1000 боевых кораблей. Из этой 1000 более 100 являются кораблями класса «Звезда», они переданы сильнейшим из обвинителей. Динар, верховный обвинитель, в настоящее время носил мантию сильнейшего обвинителя, и, следовательно, ему передали в командование лучший военный корабль. Динар хорошо подготовился к предстоящему нападению на захолустную планету, даже если думал, что оно им не нужно. Он знал, что если женщина из металла уже мертва, ее мог заменить кто-то другой, способный сделать то же самое, что и она. Но это не меняло того факта, что 900 военных кораблей были излишними, даже если против них выставит 100 таких металлических женщин. Каждый обвинитель был достаточно силен, чтобы сразиться с ней в одиночку, даже если и недостаточно силен, чтобы убить ее. Но сможет ли она справиться с двумя такими обвинителями одновременно? А если их будет 900? Динар знал, что битва уже выиграна, еще до того, как они туда доберутся. Даже Ксандар не смог бы пережить мощь всего корпуса обвинителей. Этот индук всего лишь примитивная планета. Так вот, он очень удивился, когда его звезда вышла из прыжковых ворот по правильным координатам, но оказалась в другом месте, как и все остальные 899 кораблей. Они находились перед планетой рядом с гигантской звездой, горящей голубым. Но планета не была зеленой, это был не индук. Планета была красной, почти вдвое меньше индука. Где мы? Это не М-23, лорд Динар, начнем атаку. Очевидно, это иллюзия, призванная спасти их от нашей ярости. Динар нахмурился, его уши разболелись от повторяющихся вопросов остальных обвинителей. «Молчать!» — крикнул он. Обвинители сразу же перестали говорить по связи, давая Динару время подумать. Он повернулся к одному из своих фанатиков и приказал: «Узнай, где мы находимся, и свяжись с Халой, Нам нужно знать, если кто-то присылает нам неправильные координаты». Фанатик низко поклонился и отдал приказы своим подчиненным, в то время как сам связался со столицей Кри, Халой. Всего через 5 секунд он поднял взгляд и сказал: «Сир, я не могу связаться с Халой. Кажется, что-то нам мешает». Как только он закончил фразу, прозвучала пара тихих сигналов, и подчиненный отрапортовал: «Мы в секторе с 17, лорд Динар, и взгляните на это». Динар нахмурился. По его прежним полетам сектор был ему незнаком. Он повернул голову к экрану и растерянно моргнул, рассердившись из-за происходящего. Он должен был уничтожить планету и вернуться на Халу героем. Все должны были, наконец, склониться перед мощью обвинителей. Но нет, кто-то изменил траекторию их полета, чего вообще не могло быть, но произошло. И теперь он застрял здесь, уставившись на бесплодную планету. «На что именно?» – спросил он. «Все, что я вижу, это планета, которую мы уничтожим, прежде чем уйти отсюда». Подчиненный склонил голову, признавая свою ошибку, и провел рукой над фотонной сферой, парящей над его столом. Экран начинает приближаться к планете, и тут Динар увидел это. Точнее их. 13 человек парили прямо в космосе. Их обтягивала броня разных цветов их неизвестного материала, и у всех за спиной виднелось то или иное оружие. Посредине находился самый высокий в зелено-серой обтягивающей броне. Его длинные черные волосы, развивающиеся даже в космосе, контрастировали со светлой кожей. В руке он держал копье и смотрел прямо на Динара. Остальные вооружились луками, молотами, мечами и даже топорами. Несмотря на примитивное оружие, они держались так, что Динар понял: они необычные люди, несмертные. «Кто они, асгарцы?» – спросил Динар, покинув трон и направляясь к экрану. Вглядевшись в увеличенное изображение, он нахмурился и произнес: «Нет, асгарцы носят слишком много золота, гораздо больше, чем эти экземпляры. В нашей базе данных нет информации о них, сир», — вмешался фанатик. «Но если наши сомнения верны, то это они привели нас сюда. Уничтожьте их», — приказал Динар, отворачиваясь от экрана. «Пусть все стреляют по ним и планете за ними. Солнце тоже можете уничтожить, мне все равно. А потом выясните, где этот индук». Все 900 боевых кораблей зарядили свои орудия и в одну секунду выстрелили из них. Торпеды, энергетические бомбы, некропласты, десятки тысяч снарядов, летящих к планете, и 13 существ, стоящих прямо перед ней. Произошел большой взрыв, когда снаряды столкнулись и сдетонировали, унося с собой ближайшую Луну. Корпус обвинителей начал разворачиваться, но громовой голос остановил их на месте. «Ждать», — скомандовал Динар, со своим многолетним опытом предвидя то, что никто другой не предвидел. Энергетические взрывы, торпеды и некропласты не попали в планету. Они даже не задели мужчин и женщин, парящих в космосе. Они только ударились о невидимый щит, защищающий тех, кто находился позади него, от любых повреждений. Я медленно опустил руку, дождался, пока стих взрыв, и улыбнулся своей прекрасной королеве. «Начнем, дорогая?» – спросил я. Чхэ улыбнулась, держа в руках меч и щит, а на ее голове появился шлем из драгонита. «Отправь их вниз, а мы позаботимся об остальном», — сказала она. Кивнув, я повернулся к Лаптру, сыну Вали и Манаси, и сказал: «Отправь всех людей с кораблей на поверхность планеты. Мы с Йормунгандом позаботимся о кораблях. Не думаю, что они им еще понадобятся». Затем я обернулся к остальным. Обезопасив себя, Лаптра и Йормунганда, я создал порталы, пройдя через которые, остальные 10 богов Индука спустились на поверхность планеты. Здесь не было только Бали, бога красоты. Одному из нас пришлось остаться в Андалаке, и Бали, единственный пацифист среди нас, вызвался на это. Когда остальные ушли, Лоптр, бог магии, тут же хлопнул в ладони, а затем, немного сосредоточившись, направил их на 900 кораблей, плывущих в нескольких милях от нас. Почти одномоментно все люди, находящиеся на каждом из этих военных кораблей, а также на меньших некрокораблях, волшебным образом перенеслись на планету под нами, специально выбранную для того, чтобы стать полем битвы в этот день. Все они, очевидно, оказались в одном месте, отделенные от лидера незначительным расстоянием. Он отвлечет их внимание, пока мы с Йормунгандом будем устраивать шоу. Я отправил Лоптра на планету и повернулся к Йормунганду. «Готов к соревнованию?» – спросил я. Йормунганд ухмыльнулся и тут же содрогнулся. Сначала он начал сжиматься, его руки и ноги слились с телом, а само тело превратилось в змеиное. «Как ни посмотри, Эту змею нельзя назвать обычной. У него шипы вокруг головы и линия шипов вдоль позвоночника. Йормунганд принял свою змеиную форму. Но это еще не все. Затем змей начал расти и из относительно большой двухметровой змеи, раздаваясь в длину и ширину, превратился в настолько громадного змея, что мог проглотить целый военный корабль одним глотком. Он не достиг и десятой части своего полного размера, но уже с легкостью выполнил бы эту задачу. Ухмыляясь, я тоже начал расти, пока не стал таким же большим, как Йормунганд, но все равно остался в своей божественной форме. Кри не стоили того, чтобы тратить на них силы Целестела. Моих божественных сил достаточно, чтобы уничтожить корабли агрессоров. Когда мой рост составил с десяток миль, я полетел к орде кораблей, Йормунганд держался рядом со мной, и тут на нас обоих напали в ответ. Я не стал отключать системы защиты или искусственный интеллект на кораблях, чтобы показать Кри, что мне они не навредят. Пора начать атаку. На безымянной бесплодной планете в системе С-17 Динар и его обвинители посмотрели вверх и увидели изображение двух гигантских существ, летящих к их кораблям, оставшимся без управления. «Они издеваются над нами», — воскликнул Динар, крепко сжимая универсальное оружие. Он знал, что корабли находятся слишком далеко, чтобы видеть их невооруженным взглядом, к тому же небо скрывают облака. Эти существа проецировали картинку для собственного развлечения или для того, чтобы Кри увидели ее, чтобы боялись, и это сработало. Гигантский змей укусил ближайший к нему военный корабль, а вооружение корабля не причинило ему ни малейшего вреда. Он едва моргнул, когда сотни некробластов выстрелили в него, пока он разрывал корпус корабля, словно яичную скорлупу. Тем временем великан захватил два военных корабля класса «Звезда» и, используя их как мечи, бросил их в другие корабли так, что они уничтожали все на своем пути. Время от времени он волшебным образом призывал гигантское копье золотого цвета и выпускал из него какую-то энергию, которая одной волной уничтожала десятки кораблей. Они явно наслаждались, уничтожая сильнейшие корабли Кри. Эти существа, эти боги играли с сильнейшим оружием Кри. Это самая мощная сила во вселенной, прошептал один из обвинителей, стоящий позади Динара, глядя вверх с благоговением и страхом. Динар бросился к нему и взмахом универсального оружия сломал обвинителю шею. «Мы, корпус обвинителей», прокричал он, глядя на других обвинителей. «Мы, самая грозная сила во всей вселенной, и эти гигантские еретики этого не изменят. Они могут уничтожить наши корабли, но мы, обвинители, мы сильнее наших кораблей». Толпа слушала его речь, полностью сосредоточившись на своем лидере, а он тем временем продолжал. «Мы, обвинители, и эти люди обвиняются в осквернении нашей культуры. Браво! Какая чудесная речь! Разве это не чудесно, мама?» – произнес женский голос, а следом раздались одинокие хлопки. Динар повернул голову на голос и увидел не Кри, а остальных еретиков. Глядя на 11 человек, стоящих перед сотнями тысяч его Кри, он прорычал. «Вы, это вы притащили нас сюда. Скажите мне, кто вам помог? Кто посмел бросить вызов всемогущей империи Кри?» На этот раз вперед вышла женщина с прямым мечом и щитом в руках. «Всемогущая, Кри?» – насмешливо спросила она. «Мы видели, как рушились большие империи, обвинитель. И, кроме того, никто ни нам не помогал. Мы сами доставили вас сюда, потому что вы напали на нас. Только поэтому». Динар нахмурился и направил универсальное оружие на дерзкую, но глупую женщину. «Ты, я оставлю тебя в живых, и ты мне расскажешь все, что я хочу знать. И тогда ты станешь моей, будешь служить мне до моей смерти, а после меня, моим сыновьям», сказал он, а затем выстрелил из универсального оружия. Заряд устремился к голове женщины, чтобы сбить ее с ног до того, как начнется битва. Однако цели он так и не достиг. Женщина подняла свой щит, который с ударом гонга поглотил заряд. «Я с удовольствием убью тебя», ухмыльнулась женщина. Как будто только этих слов и ждали. 100 000 солдат Кри побежали к 11 существам, стоящим перед ними. Пока два гигантских бога уничтожали корабли Кри-обвинителей, 11 богов крушили относительно слабых солдат Кри. Чхэ мечом вырезала солдат Кри по одному, а круглым щитом заслонялась от атак. Ее космические чувства позволяли ей следить за всем вокруг. Кали использовала свои двойные мечи с предельной точностью, убивая многих Кри, прежде чем они даже узнавали об этом. Вали, бог скорости, бежал сквозь строй Кри с обнаженными кинжалами, а его скорость делала за него большую часть работы, в то время как Нарфи, бог зимы, пользовался посохом как тупым оружием, чтобы продлить страдания Кри. В промежутках он призывал лед, выстраивая вокруг себя защиту, и замораживал своих врагов. Манаси при помощи лука и стрелы избавлялась от самых дальних врагов, оставаясь позади, пока мастера ближнего боя выполняли свою работу. Лайла и Адхарф, дети Тиаса, топорами рубили тех, кто приближался к ним, и отправляли топоры в полет, атакуя любого, кто пытался нападать издалека. Ямини, богиня смерти и жена Лайлы, металась среди Кри, пронзая их сотворенными темными магическими кинжалами, от удара которых разлагалась кожа, превращая их в ее собственных солдат. Затем эти солдаты нападали на своих бывших соотечественников, обращая их. Ситхи, богиня войны и жена Йормунганда, использовала топор с двумя лезвиями и свою превосходящую силу, чтобы убивать как обвинителей, так и Кри, не оставляя места для защиты. Гаури, ее дочь и жена Адхарва, взяла под контроль разум сотен Кри, включая нескольких обвинителей, и заставила их напасть на своих же. При этом она даже не двинулась с места. Любой, кто пытался атаковать ее, обращался против своих друзей, внезапно влюбившись в богиню любви. Она сторонилась смерти и предпочла бы остаться дома, как Бали, но, увы, эти люди собирались напасть на их планету. Она любила свою планету, и ее любовь к жизни на своей собственной планете превзошла ее любовь к жизни в целом. Обвинители пытались использовать свои космические жезлы или, в случае Динара, универсальное оружие, но что бы они ни делали, оружие в руках этих 11 существ превосходило все, что они когда-либо видели. Каждая атака либо поглощалась этим оружием, либо отражалась обратно к ним. Большинство обвинителей, которых осталось 800, думали, что сброда будет достаточно, чтобы разобраться с еретиками, но через 10 минут они застыли в шоке, а Кри вокруг них были либо мертвы, либо умирали. Но это было еще не все. Два гигантских существа из тех, что прибыли на планету, уничтожили все корабли. «Вы заплатите за это!» — гневно вскричал Динар. Один из обвинителей, восприняв это проявление гнева как сигнал к нападению, бросился к лидеру этих существ и замахнулся своим космическим жезлом над его головой. Существо позволило ему нанести удар, и Динар увидел, как голова существа мотнулась в бок. Увы, это и весь результат, которого удалось достичь. «Хаэм!» — хмыкнуло существо, повернувшись к нападающему. На нем не было ни капли крови. Несколько раз дернув ртом, он сказал: «Я действительно это почувствовал. Молодец, Кри». И прежде чем обвинитель успел сбежать, рука пробила броню и тело обвинителя и появилась сзади, зажав в кулаке сердце. Ухмыляясь, демон, а кем еще он мог быть, сказал: «Но этого недостаточно, чтобы причинить мне вред, Кри. Смерть одного из них, да еще такая легкая, должно быть, шокировала обвинителей, потому что они хранили молчание. Приняв это за некий сигнал, я обнял Чхаю, и мы сделали несколько шагов вперед. Это и есть сила обвинителей?» — спросил я. «И все, жалко. Я ожидал большего от корпуса, которому удается держать великого магистра в страхе. Но я думаю, что в тот день он, должно быть, развлекался. Иначе зачем бы он отдал своих рабов такому слабаку, как ты? Я планировал не просто убить обвинителей, я планировал сломить их боевой дух. Все, что здесь происходит, отправится в столицу Кри, чтобы это увидели высшие разумы и император Кри. Больше никто этого не увидит, но этих двоих пока будет достаточно. Они узнают, что их корпус обвинителей разбит 13 необычайно сильными людьми. Они ваши, дорогие друзья», — сказал я, отворачиваясь от разгневанного Кри и глядя на Лайлу и других богов Андалака. «Преподайте им урок, который они не забудут». Лайла широко ухмыльнулась и подпрыгнула в воздух. Молния окружила топор и ее тело, когда она приземлилась прямо посреди орды. Только в первом прыжке она убила десятки обвинителей Кри, каждый из которых немного слабее ее. Они могли бы составить конкуренцию Лаке из нынешнего цикла. Если сравнивать их силы, ставки принимались бы один к одному. Лайла же обладала силой Тора из нынешнего цикла, а ее оружие намного превосходило Мьёльнир. Остальные боги, за исключением Чхаи и Гаури, отступили, позволяя оставшимся позаботиться об обвинителях Кри. Поцеловав Чхаю в лоб, я посмотрел наверх, откуда, как я знаю, вел передачу Санни, и сказал: «Высший разум, император Зоника и советники, возможно, вам интересно, почему я все это сделал. Это ответ на ваше желание разрушить нашу планету. Да, Индук, наша планета. Мы все защитники планеты, наряду с металлической женщиной, о которой вы уже знаете, и мы наблюдаем за ней. В следующий раз, Когда вы попытаетесь напасть на Индук, мы не просто уничтожим атакующие силы. Мы придем на Халу и уничтожим каждую планету под властью Кри. Это не угроза, это обещание. Обещание Тиаса. Держитесь подальше от Индука, и вы выживете. А затем, как только Лайла сломала шею Динару, лидеру корпуса обвинителей, передача закончилась, а с ней и наш урок. Однако не все мы остались невредимы, и я увидел, как заживают раны моих родных. У Лайлы на груди большой шрам, который я сразу исцелил, послав через него космическую энергию. Также у нее несколько сломанных костей и трещина в черепе, которую я тоже исцелил. Крепко обняв дочь, я передал ее жене, Ямине, и отправился лечить Адхарва. Похлопывая его по плечу, когда он достаточно выздоровел, я сказал: «Ты молодец, сынок, я горжусь тобой». Адхарв улыбнулся и присоединился к Гаури, которая начала суетиться вокруг него. Я улыбнулся, увидев, что он доволен своей жизнью. Иногда, я знаю, ему кажется, что я не люблю его, как будто я люблю Лайлу больше только потому, что она дочь моей любимой женщины. Но это неправда. Я одинаково люблю Лайлу и Адхарва и одинаково горжусь ими. Вот почему я не отдам единоличную власть ни одному из них. Когда я отойду от дел, я передам им обоим различные обязанности, которые будут меняться раз в несколько столетий. «Понравилось?» – спросил я, почувствовав, как кто-то обнял меня сзади и обернувшись к Чхэ. «Не так сильно, как мне нравилось убивать темных эльфов», – промычала Чхэ, не говоря уже о тех черных берсерках. «Это было удовлетворительно». Я усмехнулся, вспомнив нашу короткую войну с темными эльфами. «Это было почти 10 тысяч лет назад», когда темные эльфы только начали свой крестовый поход против света Вселенной. Тогда 9 миров только образовались, 5000 лет прошло с рождения Бора, Асгард начал развиваться. Бор родился на самой планете Асгард, которая стала такой же плоской, как и прежде. А потом он своими руками построил Асгард за несколько тысяч лет, и каждая капля его выпавшего пота рождала нового асгардца. И когда он был коронован королем, он использовал колдовство, которому обучился самостоятельно, чтобы превратить асгардцев в стабильных существ, дать им надлежащую жизнь, души. Темные эльфы начали с 9 миров, их большее количество позволило им атаковать всех одновременно, и еще послать армию в 200 тысяч человек, чтобы атаковать нашу планету, на которой, как они знали, обитали боги. В тот день многие андалы лишились жизни просто потому, что они были там. И именно это вдохновило меня провести битву с Кри в другом месте. «Возможно, мне скоро придется отправиться на Землю», — сказал я, поцеловав любимую в губы. «Хочешь, отправимся вместе? Ты уверен?» — нахмурившись, спросила Чхэ. «Ты знаешь, что боги до сих пор ненавидят тебя, даже если они тебя не помнят. Боги не могут причинить мне вреда», — отмахнулся я. «Кроме того, это будет весело. Кри, без сомнения, начнут собирать силы из-за моей угрозы. А Земля является домом не для одного, а для двух камней бесконечности, и на ней есть бездействующий портал к третьему камню. Я уверен, что скоро Земля станет одной из их целей, а боги Земли слишком боятся богов неба, чтобы помочь людям», — сказала Чхэ, заканчивая мои размышления по этому поводу. «Кроме того, как только что доказала эта битва, Индук в надежных руках», — кивнул я, глядя на остальных своих богов, подчующих друг друга различными историями. Чхэ улыбнулась, зная, что это правда. «Наши боги стали сильнее, намного сильнее, чем я ожидал. Йормунганд, Лайла, Адхарв, ситхи стали достаточно сильны, чтобы сразиться с Тором. Лоптр в магии мог сравниться с нынешним верховным волшебником, а Ямини, хотя и не могла сравниться по силе с Хилой, определенно превосходила ее с точки зрения некромантии. И остальных тоже не стоило сбрасывать со счетов, все были по-своему сильны. Ты предупредил маму?» — спросила Чхэ. «Нет, давай сделаем ей сюрприз», — улыбнулся я. «Она должна быть в лагере, навестим ее там. Я снова отправлюсь на Землю, и не только потому, что боюсь, что Кри отправится за камнями бесконечности. Сейчас самое время, интрига закручивается». «Да, все ради интриги. Примечание к части. Хотелось бы вас пригласить в мою группу ВК. Там, когда я закончу перевод 5 фанфиков, которые сейчас еще не закончены, буду оставлять опросы, и мы вместе будем выбирать FF, которые вам понравятся». Ссылка https://vk.com/censmart. Глава 92. Без названия. 1986. Миссури, США. Земля, мой первый дом. Боги изгнали меня с Земли почти 400 тысяч лет назад, и я старался держаться от этой планеты подальше, не желая вступать в ненужную войну с богами. Несмотря на то, что боги совсем забыли о своей прошлой жизни и обо мне, теперь они признали меня таким, какой я есть. Они боятся меня. Конечно, я могу скрывать свою сущность, но тогда для достоверности мне пришлось бы скрыть и свое имя, и свою божественную природу. Инстинкт богов предупреждает их об обратном, что Теосбог также является Теосом-Целестиалом, и он их враг. Это они думают, что я враг. Для меня они просто помеха. Из-за них я потерял дорогого друга и учителя Скатах, которая тоже забыла обо мне на столетие или два, прежде чем мать вернула ей воспоминания о прошлой жизни. Но только потому, что боги земли боялись меня, я не просто воздержался от прихода сюда. Я бывал здесь много раз прежде. И если бы я случайно пропустил что-то важное, я мог бы просто вернуться в прошлое, чтобы стать свидетелем этого события. Я наблюдал за развивающейся планетой Асгард, когда буря выбирался из грязи. Я присутствовал в Нифльхейме, когда Эймир впервые вздохнула. Я был на земле, когда они сражались, и Бури нашел камень бесконечности внутри кольца, которое он носил в прошлой жизни. Я стал свидетелем того, как он выковал тессеракт, чтобы заключить в него камень пространства, так же как я стал свидетелем всех важных событий в Асгарде. Бор, Один, Хила, Тор, Локи. Я видел их рождение. Я присутствовал на Мидгарде, когда Зевс во второй раз убил своего отца и когда олимпийцы поднялись на Олимп, чтобы править миром. Я был свидетелем возвращения вечных обратно во временную шкалу, и стал свидетелем того, как их число уменьшилось до скудного количества в несколько десятков человек. Я был свидетелем Рамаяны, Махабхараты и свидетелем рождения Иисуса. Я наблюдал за каждым важным моментом жизни этой планеты. По иронии судьбы я, Целестиал, выполнял часть обязанностей наблюдателей. Так что совершенно естественно, что я снова оказался свидетелем еще одного важного события, которое я не смог изменить, даже приложив усилия. «Значит, ты до сих пор одержим своим планом?» – спросил я, становясь видимым, когда из дома, за которым я наблюдал, вышел мужчина с бородой. Бородач обернулся ко мне, немного испуганный моим внезапным появлением, но потом с ненавистью посмотрел на меня. «Мои планы принадлежат мне, мудрец», – сказал он. «Я просил тебя присоединиться ко мне, а ты отказался. Все еще рассчитываешь помешать мне? Ты слишком зациклен на себе, эго», — сказал я, посмеиваясь. Посмотрев на дом, на мать с сыном, я увидел маленькую опухоль в голове матери. «Твои планы так или иначе приведут к обратным результатам. Это в твоей природе. Эго, человеческий аватар живой планеты», — просто фыркнул. 10 тысяч лет назад вернулись целестиалы, но как бы эго не хотел, он целестиалом не был. Он старше меня почти на миллиард лет. Эго был создан из мозгового вещества целестиала, но сам он им не является. Он просто есть. «Ты думаешь, что ты лучше меня?» — спросил эго, агрессивно напирая на меня. «Не ограничен одним местом, не ограничен размерами. Однако, я буду править всей вселенной, а ты будешь вынужден смотреть, как я заберу себе оба твоих дома. Ты думаешь, что достаточно силен, чтобы захватить всю галактику?» — мягко спросил я, слегка нахмурившись. «Когда ты даже не можешь понять, почему все твои дети смертны, когда твои маленькие аватары снова и снова проигрывают смертным разных планет, сколько аватаров ты потерял, эго, сколько еще потеряешь? Позволь сказать тебе, эго, но твоя истинная цель не в завоевании вселенной, ты предназначен для иного. Оставь при себе свои нравоучения, мудрец, моя задача здесь выполнена. Я больше не вернусь на эту захолустную планету, но если ты не хочешь неприятностей, ты не станешь вмешиваться в мои планы, пока меня нет». С этими словами эго развернулся и пошел к своему высокоразвитому кораблю. «О, эго, мне не нужно ничего делать, чтобы убить тебя», — прошептал я, когда он улетел. «Твои собственные действия и твой эго гарантируют это. Хех, каламбур. Его самоуверенность, в конце концов, сломает его. Я говорил правду, когда утверждал, что мне не придется прикладывать никаких усилий. Знаешь, невмешательство означает, что ты не вмешиваешься», — раздался позади меня саркастический голос человека, который присоединился ко мне, наблюдая за домом Квиллов. Посмеиваясь, я повернулся к мальчику, стоящему сзади, и обнял его. Положив руки ему на плечи и гордо глядя в глаза, я спросил: «Как дела, Гейган?» «Гейган, наблюдатель, это целестиал, который родился на солнце солнечной системы и решил остаться Суэту, чтобы учиться у него, и этот мальчик многому научился. Если бы я также не учился у Уэту, то совершенно точно пропустил бы его появление. Гейган – это имя, которое он выбрал для себя, а наблюдатель – это титул, которым его наградили другие целестиалы по возвращении. К счастью, он преодолел свою сильную ненависть ко всему божественному и демоническому, но в ближайшее время он определенно не станет дружить с богами. «Со мной все в порядке, мудрец. Ничего не изменилось с тех пор, как мы виделись с тобой в последний раз», — с улыбкой сказал мне Гейган. «А это было 3 месяца назад. Наблюдаю, как всегда». Я усмехнулся и телепортировал нас на Луну, откуда увидел, как разворачивается другая история. Корабль Марвел уплыл по орбите Земли, невидимый для всех органов чувств, кроме нашего. Там было полно гражданских скрулов, детей, женщин и даже мужчин, не имеющих никакого отношения к войне скрулов и Кри. Мой взгляд обратился на американский город Розамунд в Калифорнии и на женщину, прогуливающуюся по ферме с собакой. Женщина посмотрела на меня и помахала рукой. Я с улыбкой помахал ей в ответ. Мы с Чхой живем здесь уже 200 лет, меняя имена и города раз в несколько десятилетий. В настоящее время мы Марта и Джонатан Кент, фермеры в Розамунде. Мы живем здесь последние 40 лет. Создание документов для нас – детская игра, так как технологии здесь все еще примитивны, даже по сравнению с Индуком. Вы поддерживаете связь с небожителями? Голос Гейгана вернул меня на Луну. Я слышал, а Решим спрашивала вас. Я нахмурился, выражая раздражение и беспокойство. Лидера Целестиалов я не мог игнорировать слишком долго. В бою один на один мы, пожалуй, были равны, но за ним стоит целая армия Целестиалов. И это не считая Экзитара, который как минимум в 10 раз сильнее меня сам по себе. Я до сих пор понятия не имею, как мертвые Целестиалы снова ожили, ведь одного над всеми по-прежнему нигде не было видно. А он единственный Целестиал, который может возвращать к жизни других Целестиалов. Но Аришим, Джимая, Скатен, все они вернулись к жизни, хотя я лично видел, как Кнал убил их. Аришим каким-то образом узнал о моем существовании. Не то, чтобы я это скрывал, но, вероятно, он знает, потому что он лидер. Он узнал о Гейгане и Тиссаре, Целестиале, который родился на солнце Донне, а теперь почти все время проводил на другом конце вселенной, занимаясь королева знает чем. Что касается Аришима, он то появляется, то исчезает, что я, к счастью, вижу в большинстве случаев. Я встречусь с ним, когда он постучится в следующий раз, и я знаю, когда это будет, сказал я, махнув рукой. Ты снова собираешься во что-то вмешаться? Вздыхая, спросил Гейган. Парень, а ты хорошо меня знаешь, посмеиваясь, сказал я. Только не усугубляй ситуацию для Тиры, попросил Гейган, фыркнув на мое заявление. Люди и сами с этим справляются. А затем он исчез, снова отправляясь заниматься наблюдением. Со вспышкой я тоже исчез и вернулся в свой фермерский дом в Розамунде. Выйдя на улицу, я присоединился к Чхе или Марте в ее прогулке по ферме. Он прислушался к тебе, спросила она, поцеловав меня в губы. Он эго, сказал я. Как ты думаешь? Чхе вздохнула и покачала головой. Пока мы спокойно гуляли в тишине, я вспоминал, как впервые встретил эго. Это было во время моего путешествия во времени, когда я хотел встретиться со своей второй матерью, Мадонной. Я встретился с ней на земле, и именно тогда, когда я наблюдал за добычей полезных ископаемых на забвении, миллион лет назад, эго увидел меня. Он почти сразу узнал во мне Целестиала, броня выдавала это, даже если бы я снял шлем. Он предложил мне дружбу, а затем объяснил мне свой план по завоеванию вселенной. Он возмутился, когда я отказался, потому что ему необходим был второй Целестиал в качестве батареи. Ему не хватало генов Целестиала, чтобы сделать это в одиночку. Так или иначе, мы подрались, он потерял своего аватара в бою, и потом мы почти не виделись. Вскоре наша с Чхой прогулка привела нас к забору, который отделяет нашу землю от земли нашего соседа. «Эй, Марта, Джон!» – закричала женщина, удерживая на бедре малыша. Я помахал ей в ответ, а Марта подошла к забору, чтобы поговорить. «Ты рано пришла домой, Мария. На работе все в порядке?» – спросила Марта. «Очень тонко, Чхе. Просто гений расспросов. У моей маленькой девочки день рождения», – сказала Мария, отмахиваясь от вопроса. «Конечно, я пришла пораньше, чтобы отпраздновать. Кстати говоря, сегодня я устраиваю небольшую вечеринку для друзей Моники из детского сада. Она начнется в 7, но вы можете прийти в любое время до 9, если захотите». Марта повернулась ко мне и вопросительно подняла бровь. «Конечно, мы придем», — сказал я, улыбаясь им обеим. А потом я оставил их, чтобы они могли поболтать, а сам пошел колоть дрова. Мария и Моника Рамбо — наши соседки. Мария разведена, но у нее в гостях часто появляется Кэрол Денверс. И сегодня вечером я встречусь с женщиной, которая вскоре станет одной из сильнейших смертных во вселенной. Глава 93. Марвел. Держа в руках красиво упакованный подарок, мы с Чхеей подошли к двери дома Марии Рэмбо. Наши земли разделены только забором, но наши дома расположены не рядом. Нам нужно пройти 5 минут от дома до калитки, а затем еще пару минут от калитки до дома Марии. Мария жила практически одна, и только ее 3-летняя дочь составляла ей компанию. Ее родители умерли, когда она училась в летной школе ВВС, а ее парня, отца Моники, давно и след простыл. Я знал ее родителей, они были хорошими людьми, много работали, чтобы дать Марии ту жизнь, которую она заслуживает. К сожалению, они оба погибли в аварии. Чхея нет, Марта подтолкнула меня, возвращая в настоящее, и постучала в дверь. Дверь открылась, и мы встретились со зрелищем, которое часто можно было увидеть у Марии дома. «Мистер и миссис Кент», — воскликнула Кэрол Денверс, лучшая подруга Марии и крестная мать Моники, с широкой улыбкой на лице. Она движением головы пригласила нас внутрь и предложила: «Заходите, мы как раз собираемся резать торт». Марта обняла Кэрол в знак приветствия, и я прошел в комнату, где собралась небольшая толпа. Возле обеденного стола стояло несколько детей примерно того же возраста, что и Моника. Сама Моника сидела во главе стола с широкой улыбкой на лице, в восторге от того, что разрезала торт. Также здесь присутствовали родители детей и другие гости. Несколько военных разговаривали между собой. «Здравствуй, дорогая, мы ведь не опоздали?» – спросил я у Марии, вручая ей подарок. «На самом деле, как раз вовремя», – ответила Мария, качая головой. «Моника как раз собирается резать торт». Вскоре Марта и Кэрол присоединились ко мне, и мы все начали петь песню «С днем рождения» для Моники, которая толком ничего не понимает, но знает, что этот праздник устроен для нее. Когда торт разрезали и раздали гостям, все разошлись, разговаривая друг с другом. Тем временем все дети играли в доме, а несколько взрослых, включая мою Марту, присматривали за ними. «Чем вы занимаетесь?» — с любопытством спросил меня старый полковник ВВС. «Там находится моя ферма», — сказал я, указывая рукой на маленький огонек, виднеющийся вдалеке. Однако по большей части ей занимается Марта. «У меня есть гараж в городе, где я ремонтирую разную технику. Автомобили, грузовики, тракторы, газонокосилки, что угодно. Если что-то не работает, я готов это починить. Я пробыл здесь целых 40 лет, и мой физический возраст должен был показать это. Мы носили иллюзию, которая придавала нашей внешности черты 60-летних людей, чтобы наше окружение ничего не заподозрило». «Замечательно», — сказал старик Гарольд, а затем спросил: «В последнее время у меня были некоторые проблемы с моим старым Фордом, не могли бы вы его посмотреть? Он издает странный шум, а затем сразу же выключается. Пригоняйте его в мою мастерскую, я гляну», — ответил я, пожав плечами. «Она прямо рядом со старым баром Понча, называется «Гараж Джонни». Знаете, я думаю, что у моей жены похожие проблемы», — вмешался в наш разговор Чарльз, один из старших офицеров ВВС. «Какие именно?» — переспросил Гарольд. «Она тоже громко шумит, вот только не выключается, как твой Форд», — широко улыбнулся Чарльз, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться во весь голос. Мы посмеялись над его шуткой, а я заметил, как многие женщины закатили глаза от такого плоского юмора. К середине вечеринки наконец-то пришла она, Кри. Марвел, мятежная Кри. Она провела на земле несколько десятков лет, и этого хватило, чтобы ее личность была занесена в американскую базу данных. Я просто наблюдал за ней, пока она разговаривала с Марией, Кэрол и другими гостями вечеринки, не желая портить атмосферу вечеринки. Однако, когда гости начали расходиться, я подошел к ней и спросил: «Кажется, мы раньше не встречались, Джонатан Кент, я живу в доме напротив, доктор Венди Лоусон, я работаю в ВВС», — представилась она в ответ, пожимая предложенную руку. «Я так и думал», — сказал я, скроив понимающую гримасу. Большинство людей на вечеринке были либо горожанами, родителями детей, либо военнослужащими ВВС. «Вы доктор медицины или ученый?» — потому что у меня есть несколько вопросов о моей спине, на которые я хотел бы получить ответы. Боюсь, ученый, у меня есть докторская степень по физике энергии и степень магистра инженерных наук», усмехнувшись, пояснила Лоусон. «О, мило, это хорошо», нерешительно выдал я, стараясь выглядеть невежественным стариком. «Уверяю вас, это не так уж и интересно», отмахнулась Лоусон. Затем она посмотрела на дверь и с улыбкой заметила: «Я бы хотела продолжить наш разговор, но боюсь, мне пора уходить. Завтра мне на работу, я уверена, вы понимаете». «Еще увидимся», согласился я, прикрывая глаза. Лоусон повернулась, собираясь подойти к Марии, но прежде чем она сделала хотя бы шаг, я опять обратился к ней. «Просто совет, доктор Лоусон. Пожалуйста, убирайтесь с этой планеты, как только закончите свой проект». Лоусон остановилась на месте, и только тогда заметила, что все вокруг тоже замерли. Люди застыли на месте, как будто само время остановилось. Она обернулась, держа в руках энергетический бластер Кри, направленный на меня. На ее лице застыло испуганное выражение. «Кто вы? Что вы знаете?» «Я своего рода хранитель», — сказал я, спокойно потягивая свой напиток, пока мое тело медленно трансформировалось из старика в полного сил мужчину. «Это мой долг – защищать эту планету от всех внешних угроз, хотя люди об этом и не знают. А вот мне многое известно. Я знаю о вашем проекте с Тессерактом, о вашем корабле, плавающем в космосе, и о группе скрулов, которые зависят от вашей доброй воли. Я также знаю, что вы Кри, покинувшая планету, потому что разочаровались лицемерием Империи Кри. Мне продолжать, доктор? Чего вы хотите?» — спросила доктор Лоусон, опуская бластер, так как почувствовала, что одного бластера будет недостаточно, чтобы убить меня. «Разве я только что не сказал?» — обезоруживающе улыбнулся я. «Я хочу, чтобы ты оставила эту планету в покое, как только твой проект будет завершен. Я не хочу, чтобы Кри или Скрулы бродили по моей планете, думая, что она принадлежит им. Я не угрожаю вам, доктор Марвел, я просто прошу вас не приносить вред моей планете». Доктор Лоусон неуверенно кивнула и медленно опустила бластер. Когда он снова превратился в браслет, доктор Лоусон сказала: «Я уйду, как только двигатель будет готов, не волнуйтесь. Я предполагаю, что мисс Рымба не знает». Фыркнув, я просто отвернулся от нее и пошел к Марте, а время снова восстановило свой ход. Какофония разговоров взрослых отвлекла внимание доктора Лоусона от меня, и я воспользовался случаем, чтобы вышел из дома. Марта ушла со мной. «Ты думаешь, я совершил ошибку? Зря раскрылся Кри?» — спросил я Марту, когда мы вернулись в собственный дом. «Знаешь, она ведь может и рассказать об этом кому-нибудь», — нахмурилась Марта, глядя в пустоту. «Скрулы сделают нашу жизнь очень раздражающей, если будут лезть к нам каждый день. Не волнуйся, Марвелл никому не сможет рассказать, что я необычный человек, даже высшему разуму. Я не так глуп, знаешь ли», — заметил я, улыбаясь, и крепко обнял Марту. «Ну, конечно», — пробормотала Марта, направляясь на кухню. «Иногда ты именно такой». «Эй, да ладно», — хмыкнул я и пошел за ней, чтобы помочь в приготовлении ужина. «Ты выходила за меня замуж несколько раз, так кто глупее?» «Ну, по крайней мере, Марвелл предупреждена о нашем присутствии, так что, надеюсь, она не будет слишком рисковать с Тессерактом. Это камень бесконечности, упакованный в очень прочное токопроводящее стекло, и я не могу не беспокоиться о том, что он по ошибке уничтожит планету. Он никогда не должен был попасть в руки смертных, но, увы, некоторым вещам суждено случиться. Даже я не могу изменить тот факт, что красный череп обнаружит Тессеракт в Норвегии». Пару лет спустя, когда Монике исполнилось 5 лет, мы получили долгожданную новость. Отряд Кри обнаружил, что Марвелл скрывается на Земле, и явился за ней. Им нужны были планы двигателя, Тессеракт, а также местонахождение корабля Марвелл, чтобы они могли арестовать скрулов за то, что они скрулы. События происходили точно так же, как я видел бесчисленное количество раз во время моих махинаций с путешествиями во времени. Кролл и Марвелл вступили в битву в воздухе, в результате чего самолет Кролл разбился. Йон-Рок убил Марвеллу, а Кролл уничтожила силовое ядро двигателя. И в этот раз я словно в замедленной съемке наблюдал, как Кролл Денверс впитывает в себя энергию ядра. Так и родилась самая сильная смертная во вселенной. Кролл Денверс, капитан Марвел. До этого момента в этой вселенной мало что изменилось, даже с моим вмешательством. Коллекционер занимался собирательством, Грандмастер все еще был ослом, Танос эгомаником, а вечные все еще скрывались и так далее, и так далее. Но скоро, я знаю, что мне придется лично вмешаться в происходящее, еще немного вмешаться, чтобы я мог выполнить свое предназначение в этой вселенной, защитить камни бесконечности от разрушения. Это то, для чего я был рожден, это и есть моя основная цель. Но ведь получать удовольствие на пути к этой цели мне никто не запретит. Примечание к части. Еще одна глава и история окончена. Те, кто читают перерождение в Наруто внукам Мадары, ждите вечером. Не успеваю из-за уроков. Глава 94. Конец. Примечание к части. Это прощальная глава от автора. Соавтор над ней сильно постарался, поэтому я прошу вас ей сказать спасибо, ну и посмотреть ее профиль, так как у нее есть и свои произведения. Резюме. 1. Капитан Марвел. После возмутительного, получившего широкую огласку поражения от 13 человек необычайной силы, богов Андалака, Кри каким-то образом удалось улучшить свое вооружение. Их корабли стали почти в 10 раз мощнее, прочнее, а их некропласты превратились фактически в лучи смерти. Их попадание могло пробить броню из виброниума, такими мощными они стали. Но, опасаясь ответного нападения на Халу, и опасаясь силы 13 богов Андалака, Кри воздержались от повторного нападения на Индук. Когда капитан Марвел попыталась при помощи своих недавно пробужденных усиленных способностей быстро победить Кри, она потерпела неудачу. Ее взрывы достаточно легко поражали корабли, но пролетать корабль насквозь, чтобы уничтожить его, она не могла. Тиас пришел ей на помощь и помог вывести корабли Кри из строя. Даже ему это далось тяжело, но нет ничего, с чем бы не справился его Дарганит. А затем он появился прямо перед кораблем Ранана, когда тот решил уничтожить Землю. Ранан узнал в Тиасе человека, разгромившего тысячи кораблей обвинителей, и отступил, не желая сражаться с ним прямо сейчас, когда Тиас так легко уничтожил еще одну орду кораблей Кри. Кролл Денверс с подозрением отнеслась к Тиасу и сначала ударила его кулаком, фактически отправляя его в полет, но после нескольких заверений приняла его руку помощи, а затем, когда бой закончился, она разговорилась с ним. Тиас сказал ей, что он один из немногих стражей Земли, и что у него есть еще одна планета, которую нужно защищать. Кролл вспомнила легенды об истребителе-обвинителе и признала в нем лидера. Зная, что Земля находится под защитой такого сильного существа, она без забот покинула планету, чтобы найти с Кроллом новый дом. Тиас вернулся на свой корабль, спрятанный внутри Солнца, и принялся рассматривать вещи, которые он собрал за прошедшие годы. В его коллекции все 6 истинных камней бесконечности, по вселенной разбросаны их копии, 13 разных версий Мьёльнира из его путешествий во времени или по различным измерениям, множество гунгнеров, сумеречные мечи, некрошлемы Хель, сделанные из частиц вечной тьмы Кналла, который приземлился на Асгарде во время ее рождения, глаза мертвого наблюдателя, несколько Йернбьорнов, один даже сделанный из Дарганита, квантовые ленты, полный костюм Канга, множество вещей, принадлежащих каждому мстителю, и множество магических артефактов. Все вещи, которые он собрал во время своих путешествий во времени, предназначены только для коллекционирования, без какой-либо дополнительной цели. У него даже есть съемная перчатка, сделанная из космического материала, так что он может использовать все 6 камней одновременно. Однако Тиас не собирался этого делать, потому что он знает, что как только он соединит 6 камней, или даже 2 камня вместе, многие существа поймут, что камни, разбросанные по вселенной, поддельные, и смогут обнаружить настоящие камни, несмотря ни на что. Не желая нарушать защиту, которая скрывает камни, Тиас вообще их не использовал, полагаясь только на собственную силу в бою. Однако, копии камней также сильны, как настоящие камни, и если поместить их в перчатку бесконечности, они сработают так же, как настоящие. 2. Мстители. В следующий раз ему пришлось вмешаться и сыграть роль хранителя Земли, когда Тор появился на вертолете с арестованным Локи. Фьюри знал о нем благодаря рассказам Скруллов и Кри, а Тор узнал в нем существо, уничтожившее обвинителей Кри. Для сражения Тиас использовал свою божественную форму, бога грома, и свое копье. Благодаря его присутствию бой закончился в течение нескольких минут. Чтобы избавиться от Тиаса, щит послал в него ракету с ядерной боеголовкой, потому что они считали его опасным для Земли, и даже Фьюри не смог предотвратить это. Однако, не желая разрушать Манхэттен, чтобы убить одного человека, Бога, Фьюри сообщил об этом Тони. Тони направил ракету на главный корабль нападающих, тем самым уничтожая вражеские истребители, которые пытались прорваться через портал на Землю. Это было необходимо для самого Тони, потому что этот момент определил его дальнейшую жизнь, его мораль. После окончания боя Тиас просто исчез, удостоверившись, что временная шкала все еще находится на пути, который он для нее предусмотрел. 3. Эра Альтрона. В следующий раз Тиас вернулся, когда наступила эра Альтрона. Альтрон, будучи искусственным интеллектом, рожденным из копии камня разума, получил способность управлять разумом и мог слышать мысли любого, кто находится рядом с ним. Он также мог чувствовать и активировать копию камня разума, благодаря связи между ними, даже если камень находился далеко от него. Камень разума, хоть и не был настоящим, все-таки содержал в себе силу, которая просочилась в матрицу искусственного интеллекта при его создании. Тиас, единственный, кто мог разорвать связь до рождения Вижена, поскольку даже Ванда не смогла противостоять силе разума Альтрона. Вижен, как и Альтрон, благодаря копии камня разума обрел несколько способностей, такие как телекинез, телепатия, астральное зрение и возможность быть практически человеком. Во время финального боя Ванда попала под контроль Альтрона, который создал иллюзию, заставляющую ее поверить, что Вижен при помощи Тиаса убил ее родителей. Она быстро победила Вижена и почти собралась убить его, когда вмешался Тиас. После короткого боя Тиас победил Ванду и счел Альтрона слишком опасным, чтобы оставлять его в живых. Он достал свое абсолютное оружие и полностью уничтожил все следы Альтрона. Тони, спасая людей, при помощи Тора уничтожил Заковию, а Пьетро выжил. Тиас не вмешивался ни во что до событий, показанных в фильме «Гражданская война», даже доктору Стрэнджу не стал помогать. Он знал, что доктор Стрэндж сам отлично справится с Дармаму, хотя был готов вмешаться, если что-то пойдет не так. Во время гражданской войны Пьетро и Ванда сражались за команду Стива, а Тони собрал независимый легион роботов из Виброниума, управляемый искусственным интеллектом, под названием Спидбрейкер, чтобы бороться со скоростью Пьетро и иметь возможность победить его. Для этого Тони использовал Виброниум, найденный на обломках Заковии. Других изменений не произошло. Семья Зема погибла в Заковии, он убил Т'Чаку, и события пошли своим чередом. 4. Гор, бог-мясник. Одновременно с событиями гражданской войны, Тиас получил видение, что Гор отправился в прошлое, чтобы сделать две вещи. Во-первых, чтобы забрать сердце первого старшего бога, и во-вторых, чтобы убить Тиаса из стертой временной шкалы, которого ему, наконец, удалось вспомнить. Он отправился в прошлое, на 14 миллиардов лет назад, и увидел рождение первого старшего бога Вселенной, неизвестного старшего брата старейших и первичных богов. Прибыл Гор и попытался убить старшего бога, но вмешался Тиас со своим симбиотом света Вселенной, частью вечной тьмы, которую он и его мать очищали до сих пор, добавляя к ней каждый фрагмент или симбиот, который он находил. Они сразились, и Гор достойно держался против Тиаса, даже несколько раз ранил его. Тиас воспользовался своей космической энергией, чтобы получить преимущество, и, понимая, что ему не победить, Гор сбежал в поток времени. Тиас обнаружил, что битва была лишь отвлекающим маневром, и старший бог все равно умер в битве между Тиасом и Гором, а черный берсерк украл его сердце. Тиас понял, что Гор больше не будет атаковать его младшую версию, и последовал за Гором в очень далекое будущее альтернативной вселенной, где его не существует, и Гор смог завоевать всю вселенную со своим симбиотом и армией черного берсерка. Он увидел, как три разных Тора сразились и проиграли более сильному Гору, а тот активировал божественную бомбу, которую создал с помощью сердца старшего бога. Будучи самим старшим богом, Тиас оставил Гора трем Торам, а сам занялся бомбой. Когда она взорвалась, чтобы уничтожить всех богов в прошлом, настоящем и будущем, Тиас поглотил энергию взрыва и направил ее в свой тронный мир, где она медленно слилась с его собственной божественной магией. Он увидел, что трое Торов побеждены и вот-вот умрут от руки Гора, который пришел в ярость из-за неудавшегося плана. Теперь Тиаса ничего не удерживало от убийства Гора. Тело Гора Тиас уничтожил с помощью абсолютного нуллификатора, не оставляя ни единой капли крови. Затем он разбудил трех Торов и помог им победить черных берсерков и вечную тьму, принявших форму Кнала. Конечно, это не настоящий Кнал, поскольку он все еще находится в ловушке на Клинтере. Король Тор стал повелителем богов после уничтожения Вечной Тьмы, и Тиас оставил его в покое, вернувшись в свою вселенную и свое время. 5. Война бесконечности. Часть 1. Во время Рагнарока, и незадолго до него, Тиас заставил Локи создать убежище для асгардцев на большой планете и спрятать там большую часть сокровищ Асгарда, книги, за исключением Вечного Огня, псевдотессеракта и часть людей. Тиас лично создал эту планету, подключился к ней и заставил Локи переместить туда асгардцев по несколько сотен за раз. Благодаря этому, когда Суртур уничтожил Асгард, выжило около 50% людей, даже с учетом бойни, устроенной Хилой. Когда Танос прибыл, чтобы забрать тессеракт, Тиас сразился с Таносом и подчинил его, но Черному Ордену удалось подчинить Халка, Тора, Локи, Валькирию и Хеймдалля. Пришлось заключили сделку по обмену. Танос за 5 асгардцев. Локи попытался использовать тессеракт против Эбонимо во время боя, но тот вырвал его у него. Эбонимо телепортировал Черный Орден и Таноса на корабль, и Танос уничтожил корабль с помощью копии Камня Силы, который оказался у него. Тиас отпустил их, не желая, чтобы Танос знал, что он на много шагов впереди. Взрыв корабля отправил всех в полет, и Тиас со стороны наблюдал, как Тор полетел к телам нескольких асгардианцев, которых Танос убил во время своей атаки. Он телепортировал Хеймдалля, Локи, Валькирию и Халка на землю, чтобы те предупредили землян на прибытии Таноса, оставил Тора, чтобы его подобрали стражи, и ушел собирать своих богов. 6. Война бесконечности. Часть 2. Железный Человек и Валькирия сразились с Кулом Обсидианом и победили его, но Доктор Стрэндж попал в плен к Эбонимо. Человек-паук, Локи и Тони последовали за ними, а затем отправились на Титан, а Хеймдалл и Брюс позвонили Стиву. Стив и его группа сразились с Проксимой Миднайт и Корвусом Глэйвом, и те сбежали. Стив, Сэм, Нед, Ванда, Пьетро и Вижен отправились на базу Мстителей, где встретились с Роуди, Хеймдаллем и Брюсом. Хеймдалл решил остаться с Вандой, чтобы защитить Камень Разума, который Шури попыталась забрать из Вижена. Остальные Мстители и армия Ваканды вступили в битву с Аутрайдерами и Левиафанами. Им на помощь пришли Скотт Лэнг и Соколиный Глаз, которого попросили вернуться из отставки. Скотт привел за собой Хауп. В середине битвы появился Тор со своим новым топором-громобоем, а вместе с ним Грут и Ракета. В этот же момент в Ваканде появились Чхэ, Кали, Манаси, Лайла, Ямини, Бали и Гаури, чтобы помочь Мстителям в их борьбе. Питер и Тони победили Эбонимо, а Локи отвлек его и фактически убил. Локи захотел отправиться на землю, где нет Таноса, но Тони, а только он умел управлять кораблем, доставил их на Титан. Доктор Стрэндж попытался создать портал на землю, но потерпел неудачу из-за защиты на корабле или, возможно, из-за того, что корабль находился в прыжке. Они встретили стражей. Доктор Стрэндж просмотрел несколько вариантов будущего и в каждом из них увидел, что ему нужно отказаться от камней бесконечности, иначе многие мстители умрут, даже если выиграют войну. Герои, объединив усилия, сразились с Таносом. Танос использовал камни силы, реальности, пространства и души, чтобы сохранить преимущество и победил бы, если бы не Локи со своими скрытыми атаками. Затем появились Йормунгант, Вали, Нарфи, Лоптур, Адхарф и Ситхи и вступили в бой с Таносом. Обнаружив, что оказался в меньшинстве, Танос призвал своих союзников в лице коллекционера и его небольшой армии рабов, контролируемых разумом. В отряд входили темные эльфы, обвинитель, группа асгардцев, вооруженных посохами берсерка, и группа колдунов. Все они сохранили бессмертие благодаря нахождению в коллекции Тивана. Локи вступил в бой с обвинителем. Стражи Галактики вместе с Небулой сражались с темными эльфами, андальские боги сражались с асгардцами, а Доктор Стрэндж с помощью Лоптра сразился с колдунами. Тони, Йормунгант и Питер вступили в битву с самим Таносом. Доктор Стрэндж одержал победу над колдунами, но Танос, воспользовавшись моментом, смог схватить Тони. Доктору Стрэндж пришлось отдать Таносу Камень Времени в обмен на сохранение жизни Тони. Затем Танос отправился на Землю, намереваясь получить Камень Разума, оставив коллекционера разбираться с оставшимися богами и людьми. Однако оставшиеся боги и герои победили врагов. Пока Чхэя исцеляла Тони Старка, привели в чувство и остальных раненых, а затем все вместе отправились на землю, чтобы продолжить бой там. Все враги на Титане были уничтожены, за исключением коллекционера, который сбежал на знамо где, как только защитники отвлеклись. Танос быстро расправился с Хеймдаллем, Валькирией и Мстителями и собирался забрать Камень Разума из головы Вижена, когда появился Йормунгант и вступил с ним в бой вместе с Тором. Тор и Йормунгант долгое время сражались с Таносом, два бога силы доказали, что они равны Таносу, но Танос, подключив 5 камней бесконечности, в конце концов справился с ними. Ванда уничтожила Камень Разума своими силами, но Танос обратил время вспять и получил 6-й и последний Камень Бесконечности. В момент его триумфа опять появился Тор и вогнал громобой в грудь Таноса, а Йормунгант ударом молота по громобою затолкал молот еще глубже. Танос использовал Камень Времени, чтобы обратить время вспять и залечить свои раны, а затем при помощи Камня Реальности превратил оружие своих врагов в ленты. Он уже собирался щелкнуть пальцами, когда, наконец, появился Тиас и остановил щелчок Таноса. Он быстро расправился с Таносом, затем отрезал ему обе руки и снял перчатку. Разбудив всех мстителей, он слегка посмеялся над ними, а затем щелкнул пальцами, чтобы вся армия Таноса превратилась в пыль, кроме самого Таноса. Даже Читаури и Аутрайдеры, которые находились далеко от земли, стали пылью. Затем он вернул к жизни Вижена, заменив Камень Разума волшебным драгоценным камнем, и предложил мстителям убить Таноса, поскольку именно им он причинил боль больше всего. Пока все спорили о моральной стороне убийства поверженного противника, Ванда покончила с ним, сломав ему шею и превратив его в пыль, используя чистую силу своей магии, а затем улетала вместе с Виженом. Щелчок никак не повлиял на вселенную, за исключением Читаури, Аутрайдеров и детей Таноса, которые были на его стороне. Гамора умерла, но Небула выжила и осталась со стражами, которые являлись последним напоминанием о ее сестре. Тиас вручил Мьёльнир, который он получил от своего сводного брата Тора из предыдущего цикла, нынешнему Тору, а также сказал ему, что никогда нельзя терять надежду. Тор передал громобой Локи и объявил его официальным королем нового Асгарда, ныне известного как Асгардия. Локи, наконец, воссоединился со своими детьми и внуками после того, как восстановил некоторые из своих прошлых воспоминаний благодаря магическим заклинаниям Лоптра. Он пригласил их в Асгардию, но они отказались, не желая покидать Андалок, ставший теперь их домом. В конце концов, Асгардия и Андалок стали союзниками, а оба пантеона стали больше и сильнее. Тиас одним щелчком уничтожил все 6 копий камней бесконечности прямо на глазах у всех, заставляя всех поверить, что он действительно уничтожил Камни Бесконечности. А затем он отбыл на Донну, чтобы, наконец, хорошенько отдохнуть, оставив Андалок в руках своих детей. Танос мертв, Целестиалы держатся особняком, Гор мертв, выводок теперь, доброжелательные существа благодаря эксперименту Тиаса, живущие в изолированном уголке Вселенной. Управление временными измерениями больше не вмешивается, благодаря тому, что это фактически является частью священной временной шкалы. Присутствие Тиаса в этой вселенной означало, что все это действительно должно было произойти. Единственная оставшаяся угроза – это Кнал, и для этого у Тиаса есть истинная перчатка бесконечности, готовая на тот случай, если он посчитает, что победить Кнала слишком сложно. Вот и конец истории, а Кнал так и не появился.